воцарилась такая тишина, что слышен был шелест знамен на судах. И вдруг раздался всеобщий крик, более могучий, чем раньше. Это народ радовался примирению отца с сыном, поздравлял нынешнего фараона и приветствовал будущего. Если кто рассчитывал на нелады в семье фараона, то сейчас он мог убедиться, что новая ветвь царского рода крепко держится на стволе. У царя был больной вид. Он нежно поздоровался с сыном и, посадив его рядом с троном, сказал: «Душа моя рвалась к тебе, Рамсес, тем сильнее, чем лучше были вести о тебе. Теперь я вижу, что ты не только юноша с львиным сердцем, но и рассудительный муж, способный взвешивать свои поступки и сдерживать себя в интересах государства». Взволнованный Рамсес молча припал к ногам отца. Царь продолжал: «Ты правильно поступил, отказавшись от двух греческих полков, ибо тебе полагается весь корпус Менфи, и отныне я назначаю тебя командующим». «Отец!» — прошептал взволнованно наследник. «Кроме того, в Нижнем Египте с трех сторон открытым нападением врага мне нужен храбрый и рассудительный муж, который видел бы все, умел бы все взвесить и быстро действовать в случае необходимости. Поэтому я назначаю тебя своим наместником в той половине царства». У Рамсеса слезы полились из глаз. Он прощался с юностью и радовался власти, к которой столько лет так страстно стремилась его душа. «Я устал и болен», — продолжал властелин. «И если бы не беспокойство о будущем государства, о том, что я оставляю тебя в таком юном возрасте, я уже сейчас просил бы своих вечно живущих предков отозвать меня в обитель своей славы. Но так как с каждым днем мне становится все труднее, ты, Рамсес, начнешь уже сейчас делить со мной бремя власти. Как наседка учит своих цыплят отыскивать зерна и защищаться от ястреба, так я научу тебя многотрудному искусству управления государством и бдительности коварным козням врагов, чтобы ты мог со временем налетать на них, как орел на пугливых куропаток».